Он быстро, но без суеты, вышел из маленькой двери в огромный храмоподобный вестибюль высотного дома с бюстами Ленина и Сталина, с вывеской «Агитпункт». Страна шла к ноябрьским выборам в Верховный Совет. Направился к главному выходу и с полпути, не вынимая из карманов, стал стрелять в две руки по таким же, как у него самого, пальтищам и шляпам. Кто-то упал под пулей, а кто-то просто раскорячился от неожиданности. Никто не понимал, откуда идет огонь. За 7 лет, прошедших после войны, народ отвык от боевых действий. В этой суматохе Маккинаки все той же деловой походкой пересек вестибюль по диагонали и вышел в садик на заднем дворе. Там, в почти окончательном мраке, стоял с силуэтом юнец с большим доберманом. Рядом разлапился кляксой давно вроде бы забытый мотоцикл младшего дворника, дяди Егора. Маккинаки оседлал его, как своего, и с мощным рычанием вскарабкался по холмам к руинам Новоафонского подворья и далее Новоладарского, к путанице дворов Котельнических переулков. Глика, конечно, устремилась вниз, как только чуть-чуть пришла в себя, то есть минут через 5. Не исключено, что она даже слышала пальбу в вестибюле, хотя, конечно, ей и в голову не могло прийти, что кто-то может стрелять под этими сводами. Зрелище панической беготни, распростертые на мраморных плитах тела, а также хаотический шум, в котором выделялись жутковатые начальственные вопли, заставили ее прижаться к стене как раз в 2 шагах от той двери, через которую ушел Жорж. В отличие от наблюдательной Нюры, она 10 минут назад прошла мимо агентуры в шляпах, ничего не заметив. Только теперь она подумала, что Жорж, по всей вероятности, мимикрировался именно под них. Он сказал, что за ним идет охота, и уж не он ли сам устроил тут побоище? Что все это значит? Кто они, эти большущие пальтищи и велюровые шляпы? Неужели какая-то банда пыталась расправиться с высшим офицером флота прямо под носом нашей милиции и спецохраны? Словно в ответ на эти мысли вестибюль стал заполняться чинами МВД и МГБ. Она поняла, что погоны и кокарды заодно со шляпами и поднятыми воротниками. Появились военные санитары с носилками, местные служители расшатали огромные двери и открыли их настежь. Начался вынос раненых и сраженных на повал. Ни малейших следов Жоржа не замечалось. «Неужели за ним охотится наша власть?» «За героем, орденоносцем, контр-адмиралом морской авиации!» «Неужели он, не вступая ни в какие объяснения, начал драться с нашей властью?» «Убит? Подстрелен?» «Пробился. Исчез. Прячется где-нибудь в доме. Надеется опять перелететь в Абхазию?» Вдруг какая-то волна сущего восторга, сродни вальсу Арама Хачатуряна к пьесе Михаила Лермонтова «Маскарад», подхватила и закружила ее. И кто-то трубно и непонятно какими словами, то ли абхазскими, то ли баскскими, запел у нее внутри о том, что только так и следует жить. Сопротивляться, пробиваться, исчезать. «Ах, Жорж, я должна быть с тобой, сидеть в кокпите, целоваться, глотать коньяк, выискивать в ночи посадочные огни». Она выскользнула в маленькую дверь и, только оказавшись в сыром темном саду, пришла в себя. «Но ведь Жорж не может быть врагом нашей власти. У нашей власти вообще не может быть никаких врагов в Советском Союзе. Наши враги сгруппировались извне. Если за Жоржем началась, как он сказал, охота, значит, произошла какая-то чудовищная ошибка. Наша власть где-то дала сбой, и вместо нее вдруг стали действовать частные низменные страсти. Вот в этом, может быть, и есть отгадка сегодняшних безобразных событий. Мы все, люди 18-го этажа, должны защитить от низменных человеческих страстей нашего соседа, контр-адмирала Макинаки, собственно говоря, моего будущего мужа. Ксаверий обладает колоссальным авторитетом в правительственных кругах. Сам Берия не раз у нас бывал в гостях и облизывался на меня, как мерзкий кот на аппетитную рыбешку. Мать на короткой ноге с Булганиным, с Растрикарнопозецким, Кирилл. А, может быть, он ревнует меня к Жоржу, но я смогу его убедить, что он должен в данном случае проявить, ну, некоторую солидарность, что ли, ведь он как-то намекал на связи в авиации, кажется, с главным маршалом Иваном Гагачеладзе. А что же Фадей? Что же Нюра? Уверена, что они тоже не так-то просты. Спецбуфет в наши дни становится основательной силой, а ведь они стали нам почти родными. Достаточно вспомнить, с каким умилением смотрит на меня Нюра, когда я пожираю ее хрустящие блинчики. Однако прежде всего нужно найти Жоржа. Нужно дать ему понять, что он не одинок. В одиночестве, в состоянии аффекта, он может снова натворить глупостей. В самом крайнем случае нужно будет обратиться прямо к Сосо. Так иногда детской ласкательной кличкой наша красавица называла своего кумира. Не может быть, чтобы он не слышал о героине Хельсинской Олимпиады. Гликерия... Пришла пора проявить лучшие качества советской девушки. Туго подвязав пояс своего пальто и прикрыв платком нижнюю часть лица, она стала обходить промокшие под порывами дождя и снега зады монументального здания. Здесь было пусто, ничто не говорило о трагедийных коллизиях фасада. Теннисные корты, что располагались поверх гаражей, были во власти котов, выясняющих свои, параллельные людским и, очевидно, не менее драматические отношения. Ветер трепал нетуго натянутые сетки. В одном из садиков, прямо у подножия центрального корпуса, она заметила блуждающее световое пятно ручного фонарика, побежала туда, опознала младшего дворника дядю Егора. «Дядя Егор, вы случайно не видели Макинаки с 18-го этажа?» Егор с горделивой независимостью. О нем говорили, что он был полным кавалером Ордена Славы. Задрал свой дребловатый подбородочек. «Никаких Какинаки с никакого этажа не ведаю. А вы кто ему будете, молодая гражданочка?» «Дядя Егор, вы же знаете меня! Я Глика Новотканая, с 18-го этажа. И фактически я Жоржу прихожусь невестой, то есть будущей женой. Иными словами, я почти невеста будущего мужа Георгия Макинаки». Она постукивала зубами от неудержимого волнения, мысли ее смешались, язык плутовал. «Я вам лично, барышня, посоветовал бы Жоржа в эту абсурдную... Откуда он взял это слово? В эту абсурдную...» Младший дворник тоже волновался. «В эту абсурдную ночь не искать, а лучше пошли бы под протекцию родителей». «Как же я могу сидеть с родителями, когда мой любимый неизвестно где? Посудите сами, дядя Егор!» — трепетала красавица. «Побегу сейчас в гаражи. Может быть, сторожа его видели? Может быть, он на своей машине уехал». «А вот этого я бы вам не посоветовал», — пробурчал дядя Егор и пошел прочь, подсвечивая себе путь вдоль глубокого следа мотоциклетных шин. Глика все в том же закутанно-замотанном виде прошла по дворам, стараясь не приближаться к подъездам, возле которых стояли кучки явно взволнованных жильцов, а также лифтерши, шоферы персональных машин и милиция. Ярко светились открытые ворота гаража. Она беспрепятственно прошла внутрь этого обширного подземного помещения, где стояли новенькие победы сталинских лауреатов. Невольно ей вспомнилась нашумевшая недавно карикатура художника-плакатиста Пророкова, напечатанная в журнале «Крокодил». Изображен там был противный и нетрезвый юнец в стильном пиджаке со съехавшим на бок обезьяньим галстуком. Расхлябанным телом юнец опирался на автомобиль, а подпись к рисунку гласила «Папина победа». Юрочка Дондерон как раз принадлежал к этому племени папиных побед, хоть и отрицал миловидностью своих черт всякое сходство с пророковским персонажем. В поисках гаражных сторожей она прошла вглубь и вдруг увидела Жоржа. В своем сегодняшнем широченном пальто с висящим хлястиком и в шляпе тот стоял спиной к ней возле своего «Опель-адмирала». Она чуть было не испустила радостный вопль, но в этот миг еще две фигуры в такой же одежде поднялись из-за машины, а мнимый Жорж повернулся, и она увидела вместо своего слегка верблюжьего, но вместе с тем безупречно аристократического возлюбленного бурую ряжку плебея с вывернутыми ноздрями. Ума все-таки хватило немедленно зайти за четырехугольную бетонную колонну. Матерясь и рыча друг на друга, агентура прошла мимо к выходу, после чего большой свет в гараже был притушен, и она выскочила во двор. Опять принялся хлестать ледяной дождь. Народ попрятался в подъездах, Глику пронзило ощущение полного одиночества. Никто не знает, где Жорж. Никто в мире не знает, где мой Жорж, если он уже не схвачен этими жуткими плебеями. Так или иначе, он исчез навсегда из моей жизни. Все, что я придумала для его спасения, — это вздор. Никто за него не вступится, кроме Кирилла, конечно. Вот кого мне нужно сейчас найти. Кирилла. Все-таки он прежде всего поэт, и только потом уже человек государства. Мне нужно сейчас встретиться с ним. Конечно, он ревнует меня к Жоржу, но он поймет мое отчаяние, мое одиночество. Ни в коем случае не возвращаться домой. Даже если его нет дома, я открою его дверь своим ключом и, не зажигая света, буду там сидеть на нашей тахте и ждать его возвращения. Кирилл, давай совершим благородное деяние. Спасем сумасбродного Жоржа. На всякий случай она решила еще раз обогнуть корпус А, выходящий фасадом прямо на Москву-реку. А вдруг в каком-нибудь парадном откроется дверь, и оттуда, как ни в чем не бывало, выйдет контр-адмирал Маккинаки. «Девочка моя», — скажет он, как всегда, чуть-чуть слегка цыкая языком над единственным неблагополучным органом своего тела, глубинным зубом мудрости. «Все, что тебя сейчас так тревожит и будоражит, это не что иное, как сновидение, следствие твоей неверности мне и привязанности к Кириллу. Ты должна, дочь моя, любовь моя, проявить олимпийский стоицизм и все переиначить с точностью наоборот. Ничего не бойся, пролезай ко мне под одежду, прилипай к волосатому животу или, если хочешь, садись, как дитя, ко мне на колени, и я буду тебя баюкать до полного изнеможения». Вот тут она очнулась от этих видений на бегу и снова с острейшим ужасом поняла, что этой безмятежной близости с Жоржем уже не будет никогда. Она шла стремительным шагом мимо огромных окон яузского гастронома с пирамидами крабовых консервов «Чатка». Магазин был уже закрыт. Грандиозные люстры под кафедральным потолком притушены, в глубинах гастрономии, словно свечи в церковных притворах, тлели малые источники света. Вот бы как католики в зарубежных фильмах спасаются в своих храмах, вот так бы спрятаться от всех бед в этом крабовом капище. Увы, и это невозможно. Она повернула за угол и могла бы мгновенно проскочить торцовую сторону корпуса А, если бы не услышала знакомый голос. «Смотрите, кто бежит! Да ведь это же Глика!» На торцовой стороне корпуса в красном мраморе была внушительная сводчатая ниша, в которой стоял трехметровый обнаженный по пояс сталевар, основательно напоминающий, между прочим, копьеносца Ахилла. Рядом с этой фигурой теснилась группа живой молодежи. «Ба, да ведь это Юрка Дондерон со своими друзьями. Ну, конечно, это они. Тут и вечный чечеточник Гарик Шпилевой, и монументальный Бопров, и две сестренки молдаваны венгерка Барушки, Машка и Кашка Неплоше, и безукоризненный англо-дэнди Юс Калошин, и Эд Вербенко, отрицающий холод и потому пребывающий в черной обтягивающей майке, и вылитая копия Кларка Гейбла, саксофонист Томас Арбели, и атлетический баскетболист Кот Волков. Интересно, что это сборище лиц представляло чуть ли не все основные отрасли МГУ, чьи медные символы украшают парадные двери гигантского храма наук. Телескоп астрономии, ледоруб и молоток геологии, циркуль математики, тигль химии, микроскоп биологии, толстенный фолиант гуманитарных наук. Был здесь и я, бывший медикус, человек без определенного места жительства и подпольщик джаза Тактаковский. И потому с полной достоверностью свидетельствую встречу нашей звезды Глики с компанией высотной золотой молодежи, чья дружба произросла сорняками сквозь асфальт Москвы.